Полковник снова отпил чаю. «Нет только ядерных ракет и космической лазерной пушки», – пошутил он и криво усмехнулся. Андрей ошарашенно смотрел на Гранина. Он то думал, что его информация будет чуть ли не глотком воздуха, а оказалось, что полковнику, сидя на базе, удалось выяснить куда больше, чем ему, проехавшему 1000 километров. «Ну и теперь приписывай сюда еще свой рассвет, интуиция мне подсказывает, что они тоже ребята не промах», — добавил Павел. Он поднялся со стула и принялся ходить по комнате, на ходу разминая руки, то разводя их в стороны, то складывая вместе и закидывая за спину. Временами он бросал на Андрея быстрые взгляды, наблюдая за выражением его лица и пытаясь понять, о чем тот думает. «Значит, вы думаете, что Владов главный в гильдии?» Делая паузы, медленно произнес Андрей. Полковник засмеялся. «Нет, ну что ты», — возразил он. «Вряд ли сердце гильдии находится в Ольховке. Если честно, то я вообще не могу понять твою логику. В принципе, он мог вести себя заносчиво только с тобой, молодым, неопытным парнем. Впрочем, все это не важно. Главное, что я теперь знаю достаточно, чтобы понимать, что бы ни задумала гильдия, мы ей ничего противопоставить не можем, и вряд ли сможем. По крайней мере, сами и, по крайней мере, в ближайшее время». Да, тут Гранин Андрею Америку не открыл, это всем и так было давно понятно. Зато непонятно парню было кое-что другое. «Павел Константинович, позвольте вопрос, задавай. По сути, я никто. Зачем вы делитесь со мной этой информацией?» Полковник снова улыбнулся. «Никто?» – переспросил он. «Ты – доверенное лицо, Андрей. Проверенное и потому особенно ценное. Но это не значит, что у тебя есть какие-то привилегии, так что не вздумай задирать нос. Запомни навсегда, незаменимых людей не существует». «Понял. Возьму на вооружение». Андрей слегка покраснел. «И раз уж мы об этом заговорили, мы с Родионовым высоко ценим твои способности и твой отряд, и хотим выделить вас в отдельную единицу, которая будет подчиняться и отчитываться только нам. Как тебе такое?» У Андрея перехватило дух. Его оценили, выделили среди всех. «И кто?» «Люди, которым он безраздельно доверял и которые являлись для него самыми большими авторитетами. Ничто не могло воодушевить парня больше, чем такая похвала. Готов и в огонь, и в воду», — вырвалось у него на радостях. «Ну, хотелось бы сказать, что до такого не дойдет», — посмеиваясь, сказал Павел, — «но как сам видишь, за все время существования нашей организации мы в основном только в эти стихии попадаем. Это уж точно». Андрей тоже засмеялся, вспоминая, сколько раз он уже мог под дождем и попадал под пули. Внезапно в кабинет без стука ввалились Родионов и Дьяков. Завидев тут Романова, Макс сразу же подошел к Андрею, тепло обнял и пожал руку. «Красавчик», — констатировал он, похлопывая парня по плечу. Дьяков ограничился кивком. Гранин поздоровался с пришедшими и вернулся на свое место. «Ну что, господа, Романов в очередной раз отличился и узнал кое-что интересненькое», — сообщил он. «Собственно, потому вы и здесь. Ну-ка, Андрей, повтори еще раз свой разговор с этим Ильченко». Андрей пересказал все, что удалось вспомнить из разговора с рассветовцем, а помнил он очень многое. Гранин слушал невнимательно, иногда отвлекаясь на какие-то свои мысли, а вот пришедшие, наоборот, ловили каждое слово. Вот только Дьяков почему-то частенько чуть заметно кривился. «Вот, ты заговорил с ним о вирусе. Зачем?» — остановил его посреди рассказа полковник. Андрею не хотелось выдавать своего интереса к этой теме, но раз уж Павел обратил на это внимание, то нет смысла молчать. Тем более, что с ним всегда можно было говорить открыто, поэтому колебался Андрей недолго. «Я хотел знать, известно ли что-то об эпидемии», — честно признался он. «Один человек, с которым я познакомился в Ольховке, навел меня на мысль, что катастрофа могла быть не случайной, что в ней есть что-то искусственное». Все трое, не мигая, уставились на Андрея и молчали несколько секунд. Первым из оцепенения вышел Родионов. Он бросил на Павла долгий взгляд, потом достал неведомо где добытый портсигар и блестящую металлическую зажигалку с изображением орла на одном из боков, вставил в зубы сигарету и прикурил. Кабинет понемногу начал заполнять сигаретный дым, которого Андрей так не любил. «Кто навел тебя на такую мысль?» — поинтересовался Гранин. Он долго обдумывал услышанное, и теперь серьезный тон его вопроса означал предельное внимание к нему. Андрей вздохнул. Скрывать дальше было нельзя, поэтому, отвечая на вопрос, ему пришлось подробно рассказывать об Ане, его встречах с ней, а после отвечать на новые вопросы и более детально описывать ночное происшествие. Теперь полковник слушал очень внимательно, но было видно, что какие-то моменты вызывают в нем больший интерес, а какие-то меньший. Андрей догадался, что Павел откуда-то знал о девушке, скорее всего от Олега. «Как думаешь, она могла сдавать тебя Владову?» – спросил Павел, когда Андрей закончил рассказ. «С чего вдруг?» – удивился Андрей. «Да и что сдавать? Мы с ней ни о чем серьезном не разговаривали. Ну, разве что в последнюю встречу разговаривали про рассвет, но Владов о нем знает больше нас всех вместе взятых. Ты наводил справки о гильдии, как тебе и приказали. Возможно, Владов узнал об этом, и зная, что ты общаешься с его дочерью, использовал ее, чтобы держать тебя на коротком поводке. Это легко было сделать после того, как ты спас ей жизнь и между вами возникла связь. Возможно, что и ночное происшествие было всего лишь инсценировкой, хотя, если верить твоему рассказу, то такой вариант маловероятен. Я не могу поверить, чтобы она меня закладывала, неуверенно сказал Андрей. Это невозможно, этого просто не может быть. Между нами что-то было, симпатия или дружба? Нет, я не верю. Павел посмотрел на Андрея с сочувствием, Родионов улыбнулся краешком губ. Дьяков сидел, словно изваяние, приложив руку к лицу. «Эх, мой наивный друг», — покачал головой Гранин. «Ты еще очень молод и не разбираешься в женщинах, а Владов хитрый старый лис. Он знал, что ты клюнул на его красотку дочь, и использовал ее, чтобы тайно контролировать тебя. Вот только зачем? Мог ли ты как-то угрожать ему? Вряд ли. Сорвать операцию и сдать планы гильдии противнику? Допустим, но какой смысл? Да и вряд ли тебе бы кто-то поверил. Считал тебя шпионом? Вполне возможно, но если так, то чьим? Ильченко у тебя отняли не по ее наводке, а жаль, если бы к тебе в отряд не подсадили еще более опытного соглядатая, то у нас была бы возможность наверняка узнать, кем на самом деле являлась Аня. Еще интересно, почему они так оперативно изъяли этого Ильченко, что еще он мог рассказать, добавил Дьяков. Не думаю, что что-нибудь ценное, но для лучшего понимания картины нашего террариума вполне подошло бы, вставил Макс, туша сигарету о подоконник. Павел заметил это. «Макс, я же просил». Родионов скорчил гримасу пойманного на горячем злодея и наигранно потупил взгляд. «Чего ты? Все равно же надо тут делать ремонт». Павел лишь бессильно покачал головой и снова задумался. «Хотел бы я знать, какую роль играет этот рассвет и как тесно они связаны с гильдией», — вслух размышлял он. «Может, они и являются каким-то их научным отделом?» Ильченко говорил, что это не так, напомнил Андрей. Дьяков издал короткий смешок. Конечно, он категорически отрицал подобную связь. «Еще бы», — сказал он. «Мы пытали его, угрожали, я уверен, что он не врал». «О, Андрей, как мало ты еще смыслишь в оперативной работе», — покачав головой, сказал Павел. «Если они действительно так скрытны и законспирированы, то их сотрудники должны быть очень хорошо подготовлены на случай попадания в лапы к противнику. Я сам не раз готовил таких людей. Если они попадают в плен, то рассказывают легенду с небольшой примесью правды, которую можно проверить. Когда их начинают допрашивать жестче, легенда немного меняется, обрастает деталями, но все равно остается вымыслом. А когда начинают пытать, она становится максимально четкой, появляются новые детали, все становится последовательно и логично, но она все равно остается всего лишь легендой и пускает противника по ложному пути. Также Ильченко, он рассказал вам одну историю. Когда вы его прижали, эта история немного изменилась, к ней добавились новые детали, а в конце он выдал всю свою легенду. Или я слишком высокого о нем мнения, и он действительно сказал правду. Полковник откинулся на стуле и принялся тереть давно поседевшие виски. Голова отказывалась думать. Отвыкнув за 10 лет от аналитической работы, Павлу было трудно мобилизовать свой мозг и заставлять его по 36 часов усиленно обрабатывать и искать уязвимые места в планах, схемах, чертежах и картах, как это часто случалось в былые времена. А еще до того разрабатывать планы операций оперативных групп и спецназа, с которыми он так блестяще справлялся, а еще до того служить в группе А. «В общем, послушай мой совет», — сказал полковник, продолжая массировать лоб и не открывая глаз, «никогда, вообще никогда не позволяй женщинам отвлекать тебя. Они будут часто попадаться на твоем пути, будут казаться самыми обычными и невинными и делать вид, что не знают или не понимают, чем ты занимаешься. Природу не обмануть, и все мы здесь это понимаем, но делу время, а потехе час. Научись не обращать на них внимания, не позволяя им затуманить твой мозг, отвести тебя от правильного пути, сбить с толку. То же касается алкоголя. Алкоголь и женщины – два главных врага разведчика. Так я ж не разведчик, заметил Андрей. А об этом чуть позже ответил Павел и открыл глаза. Андрей с откровенным удивлением смотрел на полковника, и тот не стал долго молчать. «Ты хочешь знать о вирусе и эпидемии?» – многозначительно спросил Павел. И Андрей кивнул в ответ. «Зачем? Версия о том, что эпидемия была вызвана намеренно потрясла меня», честно признался Андрей. «И мне очень хочется узнать, действительно ли это было так, и что будешь делать, если выяснишь, что эпидемия и правда была искусственной?» «Дымя новой сигаретой?» – спросил Макс. Андрей задумался. В словах Макса был резон, даже добыть информацию оказалось ой как непросто, но когда он ее получит, и если его подозрения подтвердятся, что тогда? «Не знаю», — ответил Андрей, не придя ни к какому выводу. «Вот именно», — Дьяков заерзал на стуле. Гранин снова отпил чаю, посмотрев на Николая, но ничего не сказал. «Твоя идея насчет эпидемии интересна», — мягко сказал он. «Я бы с удовольствием послушал, как все было, хотя бы из праздного любопытства, но в данный момент это ничего нам не дает, а значит, мы не станем тратить время и силы зря, и сосредоточимся на том, что действительно важно. А важно сейчас дожать волков, до сантиметра изучить их территории и установить над ними надежный контроль. Степные волки были слабой бандой, и мы не должны повторять их ошибки, поэтому мы будем много и упорно работать и выжмем из наших территорий все, что сможем. У них не было почти никаких ценных ресурсов или производства, значит, во многом по-прежнему придется полагаться на гильдию. Торговцы всегда хоть и недорого, но с радостью покупают продукцию сельского хозяйства, значит, мы сосредоточимся на его производстве и купим у них то, чего нам не хватает. Наши задачи остаются прежними, нам нужны люди, материально-техническая база и максимально возможная автономность. И напоследок мы будем собирать информацию, всю, какую только сможем, о бандах, о гильдии, о рассвете и других организациях, и о монахах, они меня интересуют больше всего. Занимаясь этим, ты по возможности сможешь продолжать свои поиски по эпидемии. В дверь постучали. Павел разрешил войти, и на пороге возник Лебедев. Он пришел за Дьяковым, который кому-то срочно понадобился. Николай нехотя поднялся, козырнул Максу и Павлу, небрежно кивнул Андрею и покинул кабинет. «Хорошо, что он ушел», — в свойственной ему манере заметил Макс. Его кислая рожа портила здесь атмосферу. «Майор, я тебя просил», — Павел был недоволен репликой Макса. «Приношу свои извинения». Макс изобразил какое-то странное движение, которое, по его мнению, должно было подкрепить извинения, но на самом деле больше напоминало павиана в брачный период. Гранин вздохнул и продолжил разговор. «Значит так, наша задача сейчас окончательно решить проблему степных волков и установить контакт с бывшими армейскими частями. Если удастся связаться с Булатом, есть вероятность, что мы сможем присоединиться к ним и таким образом сразу решить целый ряд своих проблем». Макс шумно затушил окурок, будто пытался пробить дыру в пепельнице, которой все-таки воспользовался. «Мы слабые», — немного раздраженно отметил он. «Отваги и желания добиться своего у нас немало, но по материальной части мы слабее даже этих драных волков. Булат может нам пригодиться, так что ты должен прилагать максимум усилий, понимаешь?» Понимать-то Андрей понимал, но в голове у него было другое. Ему очень не понравилось, что ни Гранин, ни Родионов не разделяют его взгляды на проблему эпидемии. Они готовы были жить дальше, приспособиться к новым условиям, попытаться прогнуть их под себя, в крайнем случае бороться с ними. Он же чувствовал себя жертвой и жаждал мести, а Аня, сама того не ведая, совершенно случайно задала ему вектор движения точно такой же сильный, как в случае с отцом. Вопрос Родионова, что он будет делать, когда получит интересующую его информацию, всколыхнул что-то внутри, но здравый смысл не смог возобладать, и Андрей все равно остался полностью поглощен своей идеей. «Понимаю», – задумчиво кивнул Андрей, – «а гильдия не может предоставить нам информацию по Булату?» Леонелли делает вид, что понятия не имеет, что это такое, – ответил Павел. «Сукин сын», – в сердцах бросил Макс, – «от Владова с нами разговаривает какой-то Штерн. У него любимый ответ: я не уполномочен предоставлять такую информацию. Если подытожить все наши разговоры, то создается впечатление, что он уполномочен только повторять эту фразу. Так что придется пробиваться самим». Андрей вздохнул, догадываясь, что случится после того, как он озвучит вопрос, который сейчас крутился у него в голове, – но все равно сделал это. Значит, эпидемия интересна только мне. Родионов громко выпустил воздух через сжатые губы, а Павел прикрыл лицо рукой. Андрей почувствовал, что сейчас разразится буря, и не прогадал. «Парень, во-первых, ты забыл, где находишься и с кем разговариваешь». Внезапно взорвался Макс. «Во-вторых, тебе уже объяснили, мы не можем заниматься всякой херней, когда стоит вопрос об элементарном выживании. Особенно надо обратить внимание на тот факт, что все твои домыслы исходят от неудовлетворенного интереса некой дамочки, которой что-то там примерещилось. Так что давай уже снимайся с этой туфты и начинай рассуждать здраво. Я даже тебе помогу и покажу, в каком направлении ты должен думать. Одному Богу известно, кто и где располагает достоверной инфой об эпидемии. Допустим, только допустим, что ты найдешь эту информацию и даже подтвердится, что вирус создали чьи-то грязные ручонки. Что дальше? Узнаешь ты, что вирус вырастил Вася Пупкин и жил он в Америке, что делать будешь? Вплавь через океан попрешь, искать Васю, а если окажется, что никто в эпидемии не виноват, и все сделала сама природа, что тогда? Огромные усилия, потраченные впустую, все, Андрей, снимайся с этого дерьма, нужно жить дальше, стремиться умереть от старости среди нормальных людей, а не страдать херней и из-за этого сдохнуть, как раб в канаве. Андрей сидел, низко опустив голову. Каждое слово, сказанное Родионовым, было абсолютно верным и логичным, а то напоминал тот памятный для Андрея вечер, когда его назвали трусом. Макс, несмотря на свою показную прямоту и наигранную простодушность, умел подобрать слова и интонацию, когда это было нужно. Мало кто мог тягаться с ним в вопросах логики и мотивации, и допросов. Павел и бровью не повел, слушая его, чем окончательно разбил Андрея, надеявшегося хоть на какую-то поддержку. «Извините, я все понял», — смиренно сказал Андрей, вздыхая. «Есть последний вопрос, почему я?» «Потому что мы тебе доверяем», — ответил Павел без раздумий, словно Макс только что не выдавал никакой тирады. «Ты толковый парень, хоть ты и молод, и иногда горяч, но я чувствую, что ты нас не подведешь. Ведь я прав, да, Павел Константинович?» «Тогда последний вопрос, личного характера». Павел выделил интонацией последние слова, и Андрей с волнением уставился на него, догадываясь, что речь пойдет об Олеге. Он бросил быстрый взгляд на Макса, и Павел понял, в чем дело. «Не переживай насчет майора», — успокоил его Гранин. «Он свой и в курсе событий». «Понял. Тогда спрашивайте, что у вас стряслось с Олегом?» Андрей опустил голову и чуть заметно вздохнул. Ему очень не хотелось это обсуждать, особенно с Павлом, и он втайне надеялся, что этого не случится. Глупо было с его стороны ожидать, что Олег не поднимет этот вопрос. Для Олега Гранина не существовало понятия чести или достоинства. Для него существовали только он и его интересы, которые он готов был отстаивать любыми методами. Андрею не оставалось ничего другого, кроме как рассказать свою версию случившегося. Вчера Гранин спрашивал об этом случае Воробьева, которого за годы, проведенные в долине, знал очень хорошо. Сергея он ценил за честность в делах и суждениях, а еще Воробьев не умел лгать и знал об этом. Возможно, именно потому он был всегда честен. Даже если бы он хотел прикрыть Романова, то Павел быстро бы его раскусил. Андрей честно рассказал все, как было, описав свои эмоции и мысли насчет действий Олега и произошедшего в целом. Поделился чувствами и сомнениями, откровенно, как перед отцом. Даже Родионов, имеющий репутацию черствого и циничного, но справедливого человека, слушал Андрея с интересом и иногда даже вставлял добродушные замечания или давал советы, будто и ему Андрей приходился за сына. Когда Андрей закончил рассказывать, Павел еще некоторое время сидел в задумчивости. Андрей, по сути, поступил по-мужски, когда врезал Олегу, но вот дальше это уже было слишком. И как поступать с этим Гранин не знал, да и не хотел знать. Пацанам не по 10 лет, чтобы отец разводил их в стороны после драки. Они уже мужчины и должны сами решать свои проблемы. Что тут скажешь, вздохнув, заговорил Паша. Вы взрослые мужчины и должны сами разобраться в своих отношениях. Я бы очень хотел, чтобы между вами было взаимопонимание, потому что внутренние дрязги не идут на пользу общему делу, но понимаю, что добиться этого в данном случае непросто. У Олега тяжелый характер, и ни я, ни ты, и никто другой ничего с этим поделать не сможет. Понимаю, согласился Андрей. Все, что могу сказать, постарайся больше не устраивать ничего подобного, хорошо. Постараюсь, энергично закивал Андрей, чувствуя облегчение, что все так быстро и бескровно закончилось. На том разговор был окончен. Родионов, конечно, еще остался, но Андрея отпустили, и он покинул кабинет Гранина не без облегчения. В тот вечер Андрей долго не мог уснуть. Сначала ему мешало одеяло. Несмотря на теплую летнюю ночь, без него почему-то было холодно, а под ним жарко. Да к тому же оно еще и кололось и жгло, как будто было сделано из крапивы. Кое-как приноровившись к одеялу и, наконец, уснув, на него навалилась другая напасть. Ему приснилась Аня. Во сне они стояли рядом под цветущими акациями и беседовали. Она мило улыбалась, но при этом все время держала руки за спиной. И стоило только Андрею отвернуться, как Аня вынула руки и быстро подняла их вверх. Как только Андрей снова повернулся к девушке, то увидел занесенный над собой нож и презрительную улыбку его убийцы. Проснувшись в холодном поту, Андрей снова долго не мог уснуть, размышляя о сне и о том, что ему сказал Гранин, но ответов у него пока что не было. Глава 7.1. Спец. 1. Все вокруг было зеленым и пахло свежестью. Листья колыхались в такт ветру, тихонько и загадочно шелестели. Андрей отогнул рукой мешающую пройти ветку и шагнул в заросли кустарника. Рядом шел Игорь. Сразу за зарослями резво бежал небольшой ручеек, журчание которого они услышали издалека. Им хотелось пить, и они искали этот ручеек уже минут 5. Наконец, они нашли его. Игорь первым зачерпнул воды и жадно выпил. Затем еще и еще. Андрей последовал его примеру, засучил рукава и набрал в ладони воды. Вода была чистой, словно слеза, и Андрей сначала выпил несколько глотков, а потом умылся, стараясь смыть с лица липкий пот. Снова зачерпнул воды, а когда поднес ее к лицу, ему показалось, что в воде что-то плавает. Он пригляделся внимательнее, там были какие-то маленькие темненькие точечки. Их было много, и они кружили и кружили, словно в каком-то безумном танце. Андрей держал ладони сомкнутыми и не двигал ими, но несмотря на спокойствие воды, точечки продолжали танцевать, словно они были живыми. Внезапно они начали расти перед глазами Андрея, обретая форму. Сначала они вытянулись и стали похожими на малюсенькие стручки фасоли, затем у них начали расти ворсинки, похожие на ручки и ножки. Затем ворсинок стало много, они покрыли все тело и стал просматриваться рот, уродливый и зубастый. Через мгновение он изогнулся в кривую ухмылку. Парню стало не по себе, и он выплеснул воду обратно в ручей. Что это было? Подумал он и заметил, что весь ручей внезапно стал коричневым. Он бросил быстрый взгляд на брата и увидел, что тот ухватился за живот, упал на колени и судорожно кашляет. «Игорь, что с ним? Нужна помощь!» Всплыло в мозгу, но тело не двинулось с места. Андрей почувствовал легкое жжение где-то внутри. Оно нарастало и быстро распространялось по телу. Прежде чем он успел что-то понять, все тело уже жгло, словно огнем. «Вода отравлена», догадался Андрей. В животе начались спазмы, и парень, как и Игорь, упал на колени и схватился руками за живот. Искаженное болью лицо обратилось к брату. Тот лежал ничком и конвульсивно дергался. Андрей обвел взглядом все вокруг и увидел, что возле ручья лежат десятки, нет, сотни скрюченных в предсмертных муках тел. Как они с Игорем могли не заметить их раньше? Внутри все буквально горело огнем, боль застилала глаза, на корню уничтожала мысли. Все тело напряглось, из последних сил пытаясь защититься от неизвестной заразы. И тут Андрей заметил двух людей в белых халатах. Они стояли среди трупов, безразлично смотрели на тело Игоря и совершенно никакого внимания не обращали на умирающего Андрея. «Все, как ожидалось», — бросил один из них короткую фразу. Андрей рванулся в постели, словно на него вылили ведро холодной воды. Тело напряглось, готовое защищаться, но вокруг все было тихо. Люди в их казарме спокойно спали, никто не ходил, и тем более не было видно никаких белых халатов. Он не смог заставить себя снова лечь, ужас, испытанный во время сна, еще не отпустил. Успокоив дыхание, Андрей поднялся с постели, подошел к стоящему на тумбочке ведру и зачерпнул кружкой холодной воды. При скудном свете далекой слабой лампочки он долго смотрел в кружку, боясь обнаружить там что-либо, тщетно пытаясь отогнать приснившийся кошмар. Ужасно хотелось пить, но недавний сон настолько взбудоражил парня, что он не решался даже поднести кружку к губам. Проиграв в своей внутренней борьбе, он аккуратно поставил кружку на место и направился к выходу. На улице стояла теплая летняя ночь, и лишь легкий ветерок колыхал траву, да сверчки пели свои извечные песни. Для Андрея этот ветерок был как нельзя кстати. Он прислонился спиной к холодным металлическим дверям и прикрыл глаза. С момента последнего разговора с полковником прошло несколько дней, Но Андрей постоянно думал о том, что там было сказано. Да, он обещал, что отбросит свои глупые идеи, на время забудет о невыполнимых планах. Прежде всего, он обещал это себе, но, тем не менее, как раз себя и не мог обмануть. С помощью Ани, как бы она к нему ни относилась, в его голове поселилась мысль, что мир, каким его все знали, был разрушен не случайно. Пусть другие не верят, относятся скептически или даже высмеивают, он в это верил, а этого было достаточно. Не найдя поддержки у Гранина, Андрей решил поискать ее у тех, кто находился ближе к нему и поделился своими размышлениями с теми из них, кому доверял больше всего. С Толей, Сергеем и Игорем. Все они вроде бы разделяли его взгляды, попытаться узнать что-то про эпидемию, хотя бы между делом, казалось им неплохой идеей, но ни в ком из них он не почувствовал такого рвения, какое переполняло его самого. Что ж, не страшно. Просто пока что ему придется идти по этому пути в одиночку. Андрей услышал шуршание и шлепанье по полу босых ног. Вскоре из казармы вышел Толя и остановился рядом с ним. Не глядя на командира, он медленно набрал полную грудь прохладного ночного воздуха. «Что, не спится?» – тихо спросил он, выдохнув и устремив взгляд к небу. «Кошмар приснился», – ответил Андрей после паузы. Толя протяжно зевнул. «Хлебни воды и ложись спать. Нам рано выходить». По-отцовски посоветовал он и вернулся обратно в казарму. «Хлебнуть воды? Ага, сейчас», — подумал Андрей, уставившись в землю. Он постоял еще немного, прислушиваясь к сверчкам. Ночь теперь часто напоминала ему его последнюю встречу с Аней. Вот и сейчас кошмар понемногу стал отходить на второй план, а на первый снова вышла она. Он вспоминал тепло ее рук, звонкий голос, счастливое выражение ее красивого лица, и не хотел верить, что она просто использовала его. Не могла она так, не могла, не обманывая себя, почти беззвучно прошептал он. Это так больно, понимать, что тебя предали. Захотелось закричать. Андрей уже даже набрал воздуха в грудь, но в последний момент опомнился и, шумно выдохнув его, опустился на землю у стены. Неужели это может быть правдой? Как бы не хотелось ему это отрицать, но Гранин обладал богатым жизненным опытом и, скорее всего, был прав. Андрей и сам мог бы догадаться. Он еще тогда говорил себе, что по сравнению с ней он – никто. Она ведь тоже это понимала, как и то, что он уедет и они больше никогда не увидятся, и ей никогда не придется ни за что краснеть. Глупо было даже мечтать о том, что между нами что-то может быть. «Идиот», – злился сам на себя Андрей. Сказав себе это последнее слово, он явственно ощутил, как на его и без того израненном сердце появилась еще одна рана, но спустя мгновение она затянулась, оставив вместо себя грубый, уродливый рубец, уже не первый, но далеко не последний. Андрей просидел у входа почти до самого утра. Рана, несмотря на то, что зажила, все равно доставляла ему боль. 2. Проводить их пришел только Родионов. Он стоял в углу помещения и, покуривая, молча наблюдал, как солдаты проверяют оружие перед выходом, осматривают снаряжение и докуривают самокрутки из самосада, который нынче так непросто раздобыть, что сигареты с легкостью могли стать валютой. Их было 9 человек. Большой отряд привлекал много внимания, поэтому решили отправиться налегке. В группу вошли Толя и Кирилл Черенко, Игорь, Сергей Воробьев, Сева Вурс, Чеканкин и один из новичков с забавной кличкой Фигура. Снаряжались основательно. Камуфляж, бронежилеты, подаренные Владовым удобные средства связи, большие вещмешки, набитые снаряжением и провиантом. Из подарков решено было отказаться только от оружия, автомат и вал, конечно, были хороши, но только на ближних дистанциях, к тому же использовали дефицитные патроны, и Родионов на брифинге задал Андрею резонный вопрос: что будешь делать, когда патроны закончатся. С этой точки зрения старый проверенный АК-74 был гораздо более рациональным выбором. «Ни пуха, ни пера», — ответил Макс на доклад Андрея о готовности. «К черту, товарищ майор». Андрей нахмурился и скомандовал своим ребятам выдвигаться. В качестве транспорта им выделили 2 телеги и по паре лошадей, да и то не на весь путь. Отряд Андрея шел к самым отдаленным территориям степных волков, а там транспорт мог только демаскировать их, так что на телегах они доедут до границ своих собственных территорий, а дальше – пешком. Да и сложности с топливом тоже сказывались, запасов у волков захватили немало, но все равно не так много, как хотелось бы, а выменивать горючее у гильдии было очень-очень дорого. Последние оплоты волков находились достаточно далеко и были сильно разбросаны. В принципе, они уже не являлись степными волками, Банда после разгрома разбилась на отдельные группки, каждая со своими лидерами, и эти группки пытались жить независимой жизнью. Некоторые предпринимали попытки договориться с Граниным, но при этом еще и чего-то требовали от Павла. С такими, разумеется, разговаривать было не о чем, и их судьба была предрешена. Другие шли на серьезные уступки, лишь бы их не трогали, и таким образом две из этих групп все же получили желаемый нейтралитет, хоть и временный, потому что мириться с ними Павел не собирался ни в коем случае. Были и такие, что находились слишком далеко и пострадали от группировки из убежища меньше всего. Такие осколки сохранили относительно серьезные силы, плюс к ним стекались группы недобитков. По причине редких встреч со своими принципиальными противниками попыток вести переговоры они не предпринимали, рассчитывая набрать силу и отомстить Гранину и его людям. Такие группы представляли самую большую угрозу и потому были первоочередной целью Павла на ближайшее время. За самым крупным из таких осколков волков Андрей должен был несколько дней внимательно понаблюдать, установить их численность, возможности и распорядки. Общая разведка, проводившаяся недавно, доложила лишь о местоположении укрепленной деревни, в которой базировались волки, и примерном их количестве, а также о том, что бандиты продолжали контактировать как минимум с таинственными монахами. Но это не было главной задачей группы Андрея. Волков ему поручили только потому, что путь к главной цели пролегал мимо их территорий, а основная задача состояла в налаживании контакта с организацией под названием «Булат». И вот для этого транспорт Андрею уже наверняка понадобится, но поскольку проехать через территорию волков, не привлекая их внимания и не нарываясь на неприятности, вряд ли получится, раздобыть его придется чуть позже. В этом Гранин рассчитывал на торговцев. Он намеренно не взял у Владова всю обещанную плату за операцию в Ольховке, чтобы иметь возможность без проблем получить ее, когда она понадобится. На этот случай существовала заранее оговоренная фраза-ключ, с помощью которой Андрей должен был получить у гильдии все необходимое. В теории звучало неплохо, но Романов небезосновательно волновался насчет того, как все пройдет на деле. Противника Андрея и его бойцы встретили почти сразу же, как ступили на территорию банды. Толя, шедший с Кириллом в авангарде, из леса заметил на полевой дороге КамАЗ с нарисованной на дверке ощеренной волчьей пастью. Возле него крутились двое мужчин, а присмотревшись, Толя увидел под машиной еще одного. Андрей, шедший с основной группой, услышал, как зашипела рация на плече и остановился. «Это я», — шипел в рации грубый голос Толи. «В полукилометре от вас волчины на дороге трахаются со сломанным грузовиком. Кажется, сломанным. Их всего трое». «Понял тебя», — кратко ответил Андрей. «Наблюдайте пока». «Принято». Андрей совершенно спокойно отреагировал на обнаружение противника и был доволен своим хладнокровием. Прежде чем он решил, как поступить дальше, рация снова зашипела. «Командир, а давай их того. Мы с Кирюхой даже вдвоем справимся». Андрей призадумался ненадолго. На первый взгляд идея казалась здравой. Почему бы и не уменьшить численность противника сразу на троих, ничем при этом особо не рискуя? Это уже станет подспорьем для ударной бригады, которая скоро сюда прибудет. Возможно, убийство этой троицы даже спасет чью-то жизнь. «Хорош». Начал был Андрей, но его тут же перебил Воробьев. «Нет». Он дернул Андрея за плечо, и тот недовольно обернулся. «Подожди», — сказал Андрей Толику и вопросительно уставился на Сергея. «Не надо их трогать. Нам поручили наблюдение, поэтому нам не надо светить свое присутствие, иначе разворошим улей». «Согласен, дело говоришь». «Спасибо», — кивнул Андрей и заговорил в рацию. «Толя, отставить. Волков не трогать. Повтори». Некоторое время ответ не поступал. Андрей даже начал волноваться, что Черенко успел предпринять какие-то действия без приказа. «Понял тебя, командир, волков не трогать», наконец, с досадой ответил Толя, и у Андрея отлегло от сердца. Черенко не знал, почему Андрей запретил убить врагов, но ему этот приказ не понравился. «Эх, такая отличная возможность. Ничего, еще увидимся», зло бросил Толя, глядя на скучающих возле грузовика мужчин. Сплюнув на землю, он сделал знак сыну, и они, скрываясь в лесу, двинулись дальше вдоль дороги. Минут через 10 по ней, поднимая в воздух столбы пыли, резво пронеслись две машины, быстро выскочили на пологий холм и умчались дальше на запад, вероятно, в расположенную в той стороне деревню. «Кажись, здорово, что мы к ним не полезли», — сказал Кириллу, имея в виду троицу с КамАЗом, но Толя не ответил. Вскоре они добрались до одной из двух деревень, обстановку в которых должны были разведать. Деревня по новым меркам была очень большой. Как-то так сложилось, что после эпидемии она не оказалась заброшенной, покинутой или разрушенной временем, природой или боями. Непонятно, что послужило этому причиной, сплоченность местных жителей, которые, даже умирая от вируса, пытались помогать друг другу, чем могли, словно одна большая дружная семья, или же сильное фермерское хозяйство, которое могло прокормить не только такую деревню, но заодно и ленивые банды. В любом случае люди в деревне и после эпидемии продолжили работать на фермах и сумели вернуть все на круги своя. Почти все, благодаря большим объемам выращивания овощей и зерна, а также немалому поголовью скота, жители сумели наладить активную торговлю с гильдией, а заодно и со всеми желающими. Банды не могли диктовать тут свои условия, гильдия была заинтересована в местных людях и не позволяла никому их трогать. Впрочем, местные тоже были не лыком шиты и еще до прихода банд успели здорово вооружиться с помощью гильдии. Таким образом, деревня превратилась в своего рода нейтральный перевалочный пункт, узловую станцию. Здесь можно было добыть провиант, относительно спокойно провести ночь или связаться с гильдией. Минус же состоял в том, что гильдия хоть и гарантировала неприкосновенность местных жителей, но гарнизон здесь не держала. Солдат гильдии в деревне находилось от силы человек 10, да и то в основном для охраны небольшого склада и, собственно, самого торговца, поэтому реальной силой в деревне были волки. Трогать местных они, разумеется, не рисковали, но все, что к ним не относилось, бандиты считали своим. Ясное дело, что всего этого Андрей не знал, поэтому предпочел начать осмотр издалека. Причем непременно захотел участвовать в разведке сам. В прошлом деревня была большой, более чем на 1000 домов. Сейчас же тут постоянно проживало около 150 семей плюс остальные гости. В основном они скучились в северо-восточной части поселения, а остальная его часть пустовала. На окраинах преобладали заброшенные, разрушающиеся дома. Немного побродив вокруг, Андрей, Толя и Кирилл, оставив остальной отряд в лесополосе, отправились вглубь. Солнце клонилось к закату, но у них в запасе было еще часа полтора. Мужчины перебежками продвигались от двора ко двору, минуя заброшенные усадьбы, заросшие высокой травой и кустарником. Андрей уже успел повидать такие развалины, не раз видел повисшие на одной петле двери или распахнутые окна, растрескавшиеся, осыпающиеся стены, растущие прямо внутри домов заросли и обрушенные крыши. Но все равно этот вид вызывал у него мурашки, которые целыми стаями пробегали по телу при виде очередного символа чьей-то жизненной катастрофы. В каждом доме когда-то жили люди целые семьи, а теперь их нет. Очаги не греют дряхлые кости мудрых старичков, выцветшие и потрескавшиеся стены больше не создают домашнего уюта счастливым молодым парам, заросшие дворы не становятся местами для игр шумной детворы, а насквозь прогнившая собачья будка не станет больше домом для верного сторожевого пса. И вроде бы не было Андрею никакого дела до всей этой энтропии, но почему-то созерцание разрухи нагоняло на парня тоску. К счастью, постоянно подгонявший его Толя не позволял надолго отвлекаться.